слепцы. Умерла она как-то совсем уж по-идиотски. Нет, Сатко постоянно говорил, что умрет она именно так, не в горячке сражений, не при исполнении миссии, не при защите дорогого, а как настоящая неудачница. Она, блин, задохнулась во сне, от собственного же, мать ее, храпа. Ао, как бы смеялся этот чертов Сатко с его чертовым хвостиком, если бы узнал, но он умер раньше, так что позора никто не видел. В последние годы жизни Тов была совсем одна. Кстати, о зрении. Вокруг было непривычно светло. Когда она поднесла руки к глазам, то с удивлением уставилась на свои ладони. Молодые такие ладошки, девичьи. Можно даже сказать, хорошенькие. Вот только видеть их было до жути непривычно. Да и вообще, видеть. Мир вокруг полыхал разными цветами, названия которых она не знала. Как-то Сатко пытался ей объяснить эти самые цвета. У него даже получилось, хотя сама она никогда бы не смогла бы. Красный – это страсть, которая была у них несколько раз. Это тепло от костра, который грел холодные бока во время скитаний. Это вспышки удовольствия и злоба внутри. Голубой – это холод, свежий морозный воздух и объятия воды. Это мягкость его дыхания ночью и ощущение капель красы на щеках. Синий – это глубокая скорбь. Это жесткость его тела в момент последнего прощания. Пустота и обреченность. Он так и не подарил ей детей. Сейчас же было странно. Наверное, решила она, это называется ярко, когда нестерпимо режет по мертвым прежде глазам. И ничего вокруг, только эта яркая разноцветная пустота. А у тебя, оказывается, зеленые глаза. А тебе отвратительно не идет бородка. Аанг смущенно трет лысину и смеется, тоже смущенно. Он выше Тов, шире в плечах и сильнее, но все равно больше напоминает того мелкого мальчишку, которого она ощутила впервые. Она рада его видеть. У нее за всю жизнь было мало друзей, а близких и того меньше. Аанг же был почти членом семьи. Катара тоже мне это все время говорила. Катара, несмотря на все ее заскоки, нормальная такая баба. Рада тебя видеть. Аанг умер слишком быстро, на взгляд Тов. Да и вообще, вся их компания как-то не слишком тянулась к жизни. Только Катара и Тов будто позабыли о том, что им пора на покой. Бифонг пережила и дочерей, и их детей, и детей их детей, а потом умерла, мать ее, подавившись храпом. Уроды, как называется основной цвет вокруг? Белый. А твоя одежда? Это оранжевый. Это красный. Красный оказался менее красным, чем представляла себе Тов. Так себе, на самом деле, цвет, ее страсть была глубже и сильнее. Так чего мы тут делаем? Спросила она. Мне, наверное, на покой пора, в мир духов. Ну и все такое. Аанг заметно помрачнел. Тов уставилась яркими зелеными глазами на сведенные к переносице брови, водянистые глаза, поджатые губы. На плечо аватара, соткавшись из белого вокруг, запрыгнул Мама. «Тут такое дело», — протянул Аанг, — «в будущем никакого мира духов не останется. И я бы хотел точнее, я бы не хотел, чтобы вас, моих друзей, это коснулось. Это плохо сказывается на духовной оболочке и...» Он оборвал сам себя. «Неважно, вам будет плохо от этого, и кто в этом будет виноват, да я сам, точнее, следующее воплощение». Кара, слышала о ней, память у Тов, несмотря на смерть, была отвратительной. Что-то, связанное с этим именем, колыхнулось в глубинах, но так и осталось погребено в свалке мыслей и воспоминаний. Она учила Кару, или только слышала о ней. «Странно, что у меня с памятью, я тебя не сразу нашел». Часть воспоминаний затерлась, обычно пропадают не самые важные фрагменты, с этим Тов бы поспорила, она не помнила имена собственных детей, Сун, Суна, Лин, как же их, духи побери, звали. Быстрая проверка памяти показала, что исчезли не только воспоминания о детях, зато болезненно четкими стали знания о магии земли и металла, она так и не подчинила платину. Мда ладно уж, аватар, расскажешь, как у тебя дела? Это не важно, сказал Аанг, времени не так много. Короче, я хочу тебя перекинуть в другой мир. Там есть свои понятия нашей магии, довольно ущербные, но работающие. Мне надо что-то сделать за этот переход? Нет, нет, совсем ничего. Я, грубо говоря, посылкой отправляю тебя из одной страны мира в другую, более безопасную. Будешь перерождаться там, пока я исправляю свои ошибки. Аанг грустно улыбнулся. Я всех наших так уже переправил. И Сатко. Про короткие отношения брата Катары Тов Аанг знал, хотя любовники и прятались по углам. Да, только я не могу отправить тебя в тот же мир, что и его. Ограничения. Он хоть счастлив? Аанг фыркнул. Ага, как же, ему не угодишь. Дал ему магию, и получаю теперь только порцию ворчания. Палкой ему, видите ли, надо махать, стихии не отзываются и вообще. Раз ворчит, значит, счастлив, улыбнулась Тов. От невозможности быть рядом с Саткой, с одной стороны, ныло в груди, она его все-таки любила, а с другой, становилось свободно и легко. Сколько они не виделись, она пережила его больше, чем на столетие. Пусть уж нежная молодая любовь ей и останется. Ну, вижу, ты согласна, а Ант потер руки, мама цвиркнул. Есть какие-то пожелания, есть парочка. Оставь мне мою память, магию и мое тело, без проблем. Еще что-то, зрение, у тебя будут самые зоркие глаза, это я тебе обе. Нет, мальчик-зайчик, хмыкнула Тов, убери его. 4. Новая жизнь была удивительно похожа на старую. Вокруг надменно гудели однообразные голоса, кто-то постоянно что-то витиевато говорил, шелестели дорогие ткани. В саду около ее дома пахло просто умопомрачительно, тихонько чирикали певчие птицы в клетках. Тов прямо как домой вернулась, ей-богу. Разве что любящих родителей не было, да и вообще их не было. В новом мире родилась Узука Узумаки, забрав взамен жизнь Чиё Узумаки. Нового отца Тов не знала, но черные волосы, про них кто только не шептался насмешливо, ей явно достались от него. Узумаки все вокруг были красноголовыми, волосы цвета злобы и страсти. В саду не было тишины, вокруг носилась целая куча тупых детишек разного возраста. Узумаки всегда славились своей плодовитостью. Узука, Узука, пошли играть, подергала Тов за рукав кимоно одна из многочисленных младших сестренок. Нет, Мита, я не играю, не вижу. Ну, мы можем поиграть во что-нибудь, где зрение не нужно. Ну, Узука, иди к подругам. Тело Тов досталось ее же, как и обещал Анг. Оно оказалось сильнее, чем было в этом возрасте в прошлой жизни. Сказывалась магия земли и здешняя специфика энергетической структуры. Тело все было прошито тонкой сеткой магических сосудов. Когда энергия оказалась упакована в своеобразную систему внутри, а не плескалась под тонкой оболочкой, тело вдруг стало намного сильнее и прочнее. Правда, была проблема. Энергетическая структура сохранялась ровно до того момента, пока Тов не опробовала что-нибудь помощнее, чем простое поднятие крошечных камешков. От первого же крупного прощупывания земли и окружения стройная система канальцев перегорела, как тонкие, не рассчитанные на высокое напряжение проводки из-за удара молнией. Больно не было, только обидно. Она своими же руками разрушила саму вероятность того, что она впишется в этот мир и будет для него обычной. Ну, насколько она могла. Теперь Тов была изнутри похожа на океан, а не на стройную систему. Магия Земли из прошлого мира не могла быть заключена в тонкие энергетические сосуды. Саму себя Тов сравнивала с кувшином, в котором плескалась сила. Жаль, другие этого не ощущали. Взрослые Узумаки называли ее ущербной. Не в глаза, правда. Но это было вполне ожидаемо, потому что без каналов Тов не могла стать шиноби. Еще одно незнакомое слово, которое обозначало воинов этого мира. Волосы, как поняла из разговоров Тов, у нее оставались черными, только с небольшим уклоном в красный. А красный – это родовой цвет для прядей всех Узумаки, к которым она теперь и относится. В этом мире мать, умершая родами, дала ей новое имя и новую фамилию, которые магу совершенно не нравились. Тов все равно продолжала считать своим кланом исключительно Бифонг, да и родители у нее были только одни, и они остались в прошлой жизни. Милые, спокойные, принявшие ее даже после ухода из семьи. Узумаки же ее нервировали. Во-первых, они были громкими. При мертвых глазах усиливались другие чувства, в особенности осязание и слух, так что Тов страдала от вечных криков соклановцев и вездесущего грохота. Она могла услышать движение белки за несколько километров, но терпела визг и взрывы практически над ухом. Во-вторых, от большинства соклановцев пахло смертью. Запах этот был отвратительным, как от гнилого мяса. От кого-то пахло сильнее, от других – слабее, но даже у самых маленьких детей четко прослеживался своеобразный душок. В-третьих, саму Тов среди Узумаки не слишком-то любили. Она отличалась от них, не носила обуви, ей было нужно видеть. Имела черные волосы, совсем не по-клановски, мало походила на простого ребенка, не обладала нормальной энергетической структурой, мало разговаривала. А еще она была слепой, как и в прошлой жизни, и с детьми не играла, хотя та же Мита все пыталась наладить контакт. Какая именно из причин стала решающей для общего негативного отношения, Тов не знала. Да ей было плевать, если честно. После того, как ты размениваешь 13-й десяток, начинаешь по-другому относиться к жизни. И даже шипение обо всяких бастардах, которые Тоф регулярно слышала в спину, совершенно не трогало. В конце концов, она ведь не Узумаки, она, Бифонг, чистокровная, рожденная в законном браке. В остальном, жизнь была обычной и плавно текла вперед. Тоф с облегчением преодолела период полной беспомощности и разменяла четвертый год в новом старом теле. Несравненное удовольствие ей принесло осознание, что теперь с координацией у нее все более или менее нормально. 4 года – достаточный срок, чтобы научиться самостоятельно подтираться и крепко держать в руках палочки для еды. Тоф и одевалась сама, поначалу больше напоминая пугало, чем девочку. Младшая сестренка Мита, среди Узумаки все друг другу братья и сестры, разочаровавшись в Тоф, рассерженно потопала в сторону других детей. Бифонг немного качнула головой, перенаправляя внимание на птиц. Узумаки их держали в клетках по всему саду, чтобы пение не умолкало ни на секунду. Птицы в клетках надрывались, насилуя свои маленькие глотки. То ли молили о свободе, то ли мечтали о ней. А может, вспоминали прошлые жизни, как делала Тоф в первые месяцы в новом мире. Ну, а что еще делать младенцу? Только думать, да спать. Она была тихим ребенком, мало плакала, много ела и таращила мертвые глаза в пустоту. Ее не любили. Могли забыть поменять пеленки или не покормить вовремя. Ведь было столько других громких комков плоти, настоящих Узумаки, которые дерут глотки с момента своего рождения. Ничего, выжила. Без каких-либо осложнений. Ну не считать же за них прохладное отношение взрослых. Фыркнув, Тоф осторожно поднялась на ноги. Несоответствие взрослой души и маленького тела било прежде всего по координации. Бифонг постоянно пыталась идти и действовать как взрослая, хорошо сложенная женщина. Но центр тяжести у тела был девичий и детский, так что углы Тоф считала с завидным постоянством. Никого это не смущало. Ну, слепая же. Хорошо еще, что с лестниц не падает. На ногах при каждом шаге позвякивали многочисленные золотые браслеты. Глава клана уверял, что они нужны для безопасности, однако сама Тоф сравнивала их скорее с поводком или маячком. Никому не хотелось проблем из-за того, что слепая девочка вдруг попала в неприятности и растрепала всем что-нибудь важное. Да и кровь не водится, хоть Тоф в клане и не любили. Снимать браслеты Тоф не спешила. Во-первых, управление металлом пока что сбоило, и золото не текло послушно в пальцах. Во-вторых, не время. К 12 годам Тоф решила уйти из дома, как в прошлой жизни. Пускай будет новой традицией. Земля стелилась под ногами, но на шаги отзывалась неохотно. Картинка реальности воспринималась с искажениями. Все в мире было пропитано яркой энергией, и она сопротивлялась, не давала себя считать. Чтобы хоть как-то взаимодействовать с новой, сильной землей, пришлось вспоминать уроки кротобарсуков. Контакт налаживался медленно, но верно. К 10 годам Тоф планировала окончательно приручить здешнюю землю и полностью вернуть себе контроль над стихией. А может быть, и стать немного сильнее, чем прежде. Вроде как, в этом мире сильнейшей из стихий оказалось дерево. А дерево, при достаточном воображении и упрямстве, можно воспринимать как землю. При очень хорошо развитом воображении. 5. Опять Синджу и Учихи. Заслышав знакомые фамилии, Тоф остановилась. Голоса звучали в чайной, Бифонг сразу их узнала. Говорили двое старейшин клана. Относительно приятные старикашки, правда, алкоголики. В чайной они отнюдь не чай распивали. Да, да, эти. Спасу от них нет, режут друг друга. А остальные страдают и под горячую руку попадают. Наших вот молодцев неделю назад отпинали так, что едва имена свои вспомнили. За это надо. Послышался звук открывшейся тугой пробки, потом быстрые бульки. Коротко пахнуло алкоголем, не саке, а чем-то крепче, что Тоф пока не пробовала. После нескольких тяжелых глотков старейшины тяжело выдохнули и довольно закряхтели. Тоф подошла к границе Сёдзи, едва не выдав свое местоположение звякнувшими браслетами. Но старейшины явно чаевничали уже не первый час, так что были изрядно навеселе, не заметили. «Слышь, Пхира, тот пацан из Нара, такую интересность предложил. Ну, найти бабу двум наследникам, типа породнить кланы». Второй старик пошло захихикал. «Да уж, когда имеешь одну девицу на двоих, потом как-то несподручно сражаться. Да погоди ты ржать, новая порция бульков, смачный суп. Из наших бабу брать будут. А я о чем? Мы же не влезали в войну. Ну, нет, шинигами свидетель». «Я своих красноволосых не отдам этим баранам на заклание, перебьются». «Да тихо ты, тихо», — разгорячился. На тебе еще чаю. Тоф неслышно отошла, скользя босыми ступнями по дощатому полу. Все, что нужно, она уже узнала. Красноволосых не отдадут. У нее единственной в клане от отца были прекрасные черные волосы. 8. Первое представление наследников и их будущей жены оказалось весьма скучным. О чем говорить с двумя мальчишками, Тоф не понимала. Даже если это ее будущие женишки, одно радовало. Свадьбу планировали на 13-летие Узука Узумаки. Так что Тоф в пределах досягаемости клана уже не будет. Золото текло в ее пальцах подобно жидкому воску. Она могла в любой момент снять свои браслеты-кандалы, и никакие печати ей бы не помешали. Мальчишки рассматривали ее, один со сдержанным интересом, другой – с кипящей заинтересованностью. Недовольством от них не пахло, да и выражения лиц были достаточно доброжелательными. Тоф это видела, потому что аккуратно постукивала пальцами по полу, на котором сидела. Жуткая наглость, на самом деле, не по этикету. Но, поскольку в комнате была лишь она, да ее женишки, Тоф позволила себе подобную вольность. «Узумаки-сан», — сказал тот из мальчишек, что был поспокойнее, — «вы имеете что-либо против нас или наших кланов?» Второй быстро закивал, но, спохватившись, согласно замычал. Он был подобен танцующему на ветру стеблю травы. Первый больше напоминал Тоф вулкан, твердый и спокойный снаружи, но с бурлящей магмой внутри. Бифонг эту кипящую энергию ощущала на кончике языка, как большая змея. Никак нет, Учиха-сан, Синджу-сан, как она может быть против? Она просто не явится на свадьбу, так что пусть себе делают что хотят. Да и не стоит женишкам трепать нервы неразумным поведением, особенно мальчику-вулкану. Но от слов уколов мальчишки не спаслись. «Я думаю», — протянула Тоф тонким детским голоском, — «что это вы будете против, уважаемые наследники». «А, почему?» — встрепенулся мальчик-травинка. Аанг был из этой же породы. Тонкий, звонкий, юркий. Со временем такие вырастают в гранитные скалы и могучие дубы, но в детстве от них не дождешься и капли серьезности. Тоф перестала простукивать пол. Она сидела на коленях, поэтому радиус обзора сразу сузился до расстояния вытянутой руки. Все-таки, она была слабовата для нормальной манипуляции и пылью, хотя грубое железо и тонкое золото ей поддались раньше времени. Платины она пока не видела, так что не знала, станет ли та ей подчиняться. «Узумаки-сан», — подал голос вулкан. Она не знала их имен, так что приходилось выкручиваться. Им ее имя тоже не сказали, традиция. Познакомиться в этом смысле они смогут только во время свадьбы. Ну, или просто не познакомиться, учитывая планы Тоф. «Вообще-то, мне запретили говорить об этом», — будто в нерешительности протянула Бифонг. «Разве могут быть тайны между супругами?» — вкрадчиво, медово-сладко сказал вулкан. Травинка сидел тихонько, не отсвечивая. Сразу видно, у кого какое воспитание в клане. Наверняка вулкана готовили, и жестко, к принятию титула. А травинке давали время, чтобы насладиться детством, вот он и не лез. Умные дети, не характерно взрослые. Этот мир вообще отличался слишком быстрым взрослением детей. 5-летние уже могут быть убийцами. В 3 года ребенок с чакра-системой хорошо говорил и нередко умел читать. Удивительно быстрое развитие, аномальное. Так что Тоф не воспринимала мальчишек напротив себя за маленьких детей. Нет уж, с ними можно было говорить как со сложившимися личностями. Им не хватало только опыта, но со здешним темпом жизни этот недостаток быстро пройдет. Тоф отвела руку к полу и положила на него пальцы. «О, я тоже так думаю, супруги». Бифонг напрягла диафрагму, и на скулы у нее вылезло 2 пятна румянца. Старейшины обсуждали это, говорили, что такая как я не нужна, ведь я слепа, понимаете. А еще, не смогу иметь детей. То, что ниндзя с чакра-системой просто не смогут ее оплодотворить, Тоф уточнять не стала. Она милый ребенок, мечтающий о замужестве. А всякие мужчины, которые не способны пробить ее магический иммунитет со своей жалкой чакрой, в общем, нужен был кто-то с чрезвычайно мощным очагом, способный управлять как минимум 5 здешними стихиями. Таких шиноби в клане Узумаки не было, и Тоф предварительно решила, что ее требования несколько завышены. Едва договорив, она стукнула пальцами по полу. Вулкан ее маневр разгадал, судя по выражению лица. Он точно понял, что ее простукивание что-то дает, но никак не мог вообразить, что именно. На информацию о бездетности он словно расслабился, опустил плечи, приподнял уголки губ. «Не хотел детей?» — травинка отреагировал более бурно. Приподнялся с пола, нахмурил брови, напрягся. Вот кто точно хотел большую семью. Это наверняка можно вылечить, убежденно сказал он. В клане Синджу самые крутые врачи. Развитый шаринган способен в определенной степени просмотреть чакраканалы. Не как Хьюги, конечно, но достаточно, чтобы выявить патологии. Не волнуйтесь, Узумаки-сан, мы решим эту проблему. А если нет, оба клана закончат войну, мрачно ухмыльнулся Вулкан Учиха. Сирот предостаточно. 11. Помолвка была запланирована за 2 года до предполагаемой свадьбы, что немного нервировало Тов. Связывать себя какими-либо обязательствами не хотелось, она еще в прошлой жизни с этим завязала. После темно-синей скорби по Сакке и размолвки с отцом первого ребенка, личная память совсем затерлась. Из прошлой жизни Тов помнила только то, что детей у нее было 2, ни имен, ни пола. Зато Сакка и все приключения с Аангом остались и хранились ей, как золотые монетки, скупым торговцем. Узумаки устроили все в лучшем виде. Обрядили ее в довольно удобный костюм темно-красного цвета. Она спрашивала, понавешали множество украшений, их будет удобно переплавить в оружие, если это понадобится, и даже сделали то в что-то вроде мягких мокасин, через которые она хорошо ощущала землю. Носить обувь было непривычно, и Би Фонг пообещала себе, что это в первый и последний раз. Она привыкла ходить босиком. Помолвка проводилась в старом храме, от которого сильно тянуло гнилью. Сначала Тов даже не хотела заходить в здание. Ей стало физически плохо от этого смрада. Но тогда один из мужчин Узумаки просто поднял ее на руки и насильно внес под тяжелую крышу. Внутри клубилась злая, голодная энергия. Она кидалась от одного шиноби к другому, пыталась откусить кусочек, сделать что-то, насытить себя. Не получалось, мешала система чакры, закрывавшая магическую силу от подобных поползновений. Но у Тов такой защиты не было. Монах читал над ней какие-то тексты, рядом стояли знакомые, но подросшие травинка и вулкан. Они видели, что ей нехорошо, и поддерживали с 2 сторон вроде. Тов было так плохо, что она не видела и не слышала, силясь остаться в сознании. Что самое ужасное, она не могла и шагу ступить, чтобы уйти из этого жуткого храма. Все ее внимание было сосредоточено на 13 огромных голодных фигурах, стоящих за монахом. Перед ее мертвыми глазами в вечной темноте вспыхивали одна за другой их маски. Рогатые, волосатые, со скаленными клыкастыми пастями. Злые, голодные, голодные. Потом тот, что был посередине, протянул к ней руку и вспорол когтем живот. Этого точно не было в реальности. Позже Тов проверяла свою кожу, не царапины. Но боль была такой, что девушка выгнулась и закричала. «Тихо, тихо, смертная искорка!» Рассмеялся когтистый. «Тихо!» Он вытянул из нее яркий голубой поток, потом извлек из темноты 2 тонкие сетки и смешал это все. К крику Тов примешалось 2 других, мальчишеских. Би Фонг выгнула назад практически в мост. Ноги словно приросли к темноте. Краем глаз она увидела, как корчится рядом травинка и вулкан. Им было лишь немногим легче, чем ей. Маски расхохотались, закружились вокруг. Когтистый разделил 2 сети, между которыми теперь был натянут сильный поток энергии из живота Тов, и засунул обратно в людей. Потом мир померк. 12. Свое 12-летие Тов встречала в крайне дурном настроении. Во-первых, она вымокла до нитки, провалилась под истончившийся весенний лед на незамеченной ей речушке. Задумалась, шла на автомате и даже не отследила, что под ногами стелится не земля, а чертова Катарина водится. Во-вторых, из-за влажных волос было немного прохладно голове и мерзли уши. Не смертельно, но неприятно. В-третьих, выловленная во время купания рыба, судя по горелому запаху, будет плохим ужином. А Тов не ела нормального мяса уже больше недели, все пожухлые прошлогодние ягоды докора, будь она неладна. Еще удалось найти несколько сомнительного вида грибов, достащить у каравана круг пышного лаваша. В общем, Тов даже немного похудела. Ну и в-четвертых, ее опять нашли. Как, Тов понятия не имела. Браслеты она сняла, одежду поменяла, все старые вещи повыкидывала. На ней не оставалось ничего, принадлежащего клану. Только если кровь и само тело. Ну, Узука-чан, что делать будем? С явной улыбкой в голосе спросил мужчина Узумаки, садясь напротив хиленького костра и самой Тов. Би Фонг поджала губы. Этот Узумаки был первоклассной ищейкой, в этом она уже убедилась. Но она неплохо умела уходить от его внимания, хоть и ненадолго. Вот и получалось, что она, с одной стороны, могла от него сбежать в любой момент. С другой, это беглянство не продолжалось дольше пары дней. Узумаки распечатал из свитка сочное, шипящее маслом мясо, впился зубами в него, зачавкал. Тоф, не изменившись в лице, взяла свою горелую рыбу. Внутри она была сыроватой и отдавала на вкус тиной. Ели в молчании, потом Узумаки развалился на холодной земле, подпер голову рукой и закурил приятный по запаху табак. Он делал глубокие затяжки, а выдыхал через нос, шумно и с большим удовольствием. Тоф молчала, только подтягивала к себе магму из глубинных слоев земли. Не слишком близко, но так, чтобы сидеть было тепло. «Понимаешь, Узука-чан», между затяжками протянул Узумаки, «ты для клана не так важна, как всякие химии и прочее, но ты все-таки Узумаки, так что на тебе куча печатей клана. Наших детишек часто похищали, Узумаки, хорошие супруги, вне зависимости от пола. Вот и разработали мы рисуночки, чтобы детишек возвращать, прямо на кожу и шлепаем, так что найти можем на краешке света. Но тебя-то никто не крал, сама сбежала. Зачем, Узука-чан?» Тоф молчала. Магма бурлила непозволительно близко к поверхности, и Узумаки это тоже чувствовал. В первую встречу Ищейка пытался поговорить и увести милую Узука-чан домой добровольно, потом нападал. После нескольких болезненных для тела и гордости щелчков от Тоф и ее побегов, Ищейка вернулся к первоначальной тактике, давя на уши Тоф разговорами. «Да и магма, опять же, а ты полна сюрпризов, Узука-чан, и стихия металла, и земля, а теперь еще и магма. Деревом случайно не управляешь? Очень слабо. Ну, какие твои годы?» Дерево Тоф действительно почти не поддавалось, слишком мало в нем было земли, больше воды, пожалуй. Катара вроде могла управлять лианами. Тоф расстелила куртку и легла на нее. От земли поднимался пар, остатки снега вокруг быстро таяли. Неповоротливая магма лениво ворочалась под толщей земли и грела Тоф лопатки. «Какое сейчас небо?» — спросила Тоф. «Красивое», — откликнулся Ищейка. «Ночное. Звезд больше, чем рыбы в море, они рассеяны по полотну пылью. Когда смотришь на эту красоту, то ощущаешь себя ничтожным и жалким». Голос у него был звучным, низкий, приятный. Он отзывался щекотной вибрацией у Тоф под ребрами. Она почти уснула под мерное журчание его голоса, когда Узумаки тихо спросил: «Почему ты сбегаешь, Узука-чан? Что тобой движет? Охотник хочет понять свою добычу, вроде того». Тоф сложила руки на впалом животе и слегка улыбнулась. «Я не сбегаю, я ухожу. Побег является таковым, если ты планируешь возвращаться в прежнее место хотя бы в мыслях. Я же просто хочу уйти. Насовсем, определенно. Узумаки своих не отпускают так просто, Узука-чан. Иначе у меня не было бы работы, как и у трех других следопытов». Настроение Узумаки переменилось, как весенний ветер, из мягкости появились острые грани клинков, из добродушия прорезалась сталь. Тонкие иглы, призванные парализовать Тоф, синбоны, даже не долетели до нее, застряли в слое тончайшей пыли, клубящейся вокруг. Потом земля взорвалась тысячу потоков магмы, и стало действительно жарко. В следующий раз он нашел ее через 2 месяца, ей все еще было 12. «Как поживаешь, Узука-чан? Удалось освоить дерево, оно слишком плохо гнется». Очередная встреча произошла на шумном, пропахшем потом и специями рынке в городе на окраине пустыни. Во времена, когда шиноби только начинали задумываться об объединении, простые люди давно разгадали тайну силы, единства. «Возьми вот эти персики, Узука-чан, они на вид просто потрясающие». «На вид, да», — отозвалась Тоф, даже не притрагиваясь к персикам. Ее поход на рынок был очередной попыткой найти подходящий для волос обруч. От длинной косы, стягающей по заднице при ходьбе, Тоф порядком устала. Узумаки следопыт, чьего имени она так и не узнала, увязался следом, комментировал товары, галантно придерживал Тоф за локоть, одной улыбочкой отпугивал излишне настырных торговцев. Обруча не было, что серьезно злило Тоф. Она могла бы свить его сама, из дерева или металла, но хотелось именно купить что-то, напоминающее о прошлой жизни. Браслет, точную копию которого когда-то подарил ей Сакка, и так она создавала самостоятельно. Они с Узумаки ходили между дряхлых лавочек и старались не наступать на расстеленные прямо на земле ткани прилавки. У Тоф получалось, у мужчины не всегда. «Мы ищем что-то определенное», — поинтересовался Узумаки. «Мне нужен обруч для волос, коса надоела». «Ну так состриги», — хмыкнул следопыт. «Было бы действительно неплохо избавиться от длины». Тоф и сама это понимала, Узумаки множество раз хватал ее за волосы во время коротких боев. Но она так привыкла к длинным космам, что избавляться от них не хотела категорически. «Нет уж, длину она сохранит. Идем», — потянул ее Узумаки в сторону. «Я тут недалеко видел пару прилавков с заколками». Тоф послушно пошла за охотником. Все равно, по негласному соглашению, в городах и населенных пунктах они были просто хорошими знакомыми. Никаких нападений и, упаси боги, боев. Узумаки привел Тоф к лавочке, мимо которой она несколько раз проходила. Не мудрено, прилавок не имел никакой связи с землей. Ушлая торговка для эпатажа подвесила его на нескольких тонких цепях. Без следопыта Тоф бы и в четвертый, и в пятый раз прошла бы мимо. Пока болтливый Узумаки очаровывал торговку, Тоф перебирала заколки и обручи. Боги удачи были на ее стороне. Вскоре маг нашла отличный обруч на основе металла. Судя по отклику энергии, украшен аксессуар был белым и красным золотом. Прямо на месте Тоф расплела косу, пальцами кое-как расчесала волосы и быстро убрала их в привычную высокую прическу. Шее стало холодно, зато голове легко, будто Тоф косу отрезала. «О, Узука-чан, тебе идет», — оценил Узумаки. «Давай-ка я тебе куплю эту безделушку, у меня есть деньги». «Это тебе к свадьбе», — отмахнулся следопыт. «Не огорчай старика, прими подарок». Тоф пожала плечами. «Хочет тратиться? Пожалуйста». Ей самой деньги понадобятся для продолжения кругосветного путешествия. Она из-за следопыта не смогла как следует познакомиться с этим миром, хотя неплохо подтянула боевую подготовку и скорость реакции. «Ну, нет худа без добра». Узумаки опять взял Тоф под локоть и ненавязчиво потянул к выходу. Бифонг скорее ощутила, чем поняла, что на ее кожу легла одна из энергетических печатей. «Я не собираюсь убегать», — сказала Тоф, покровительственно похлопав мужчину по руке. «Что, хочешь сказать, пришло время для возвращения тебя домой?» Тоф не ответила, неопределенно мотнув головой. Челки у нее еще не было, Бифонг отлично помнила, как волосы скрывают половину лица, поэтому не стригла ее раньше, чем было нужно, и волосы сильно стягивал обруч. Знакомое, почти позабытое ощущение. «Меня венчали перед лицами богов, насколько я помню», — медленно сказала Тоф. «Поэтому негоже обманывать ожидания местных ками, в которых она не верила». 13. Тоф не совсем понимала, как Узумаки смог связаться с кланом, однако к моменту прибытия Бифонг на территорию красноволосых те вовсю готовились к грядущей свадьбе. Ну да, ей же как раз 13 лет исполнилось. Прямиком в пути до Узушия, окруженного водой со всех сторон. Вспоминать, как Тоф преодолевала при побеге это море, не хотелось. Воду Бифонг никогда не любила. Обратный путь запомнился Тоф вкусной едой и долгими разговорами с болтливым Узумаки, а еще, холодными свежими ночами. Она подолгу лежала на земле, всматриваясь в мертвую темноту. Вспоминала, каково это, иметь зрение. Думала, зачем от него отказалась. С одной стороны, ее боевой потенциал оказался даже выше, чем раньше. Глаза бы мешали, наверняка. Пришлось бы их завязывать лентой или делать железную повязку. С другой, она бы хотя бы изредка могла бы видеть мир. У нее же была возможность избавиться от слепоты. Была, но только она почему-то решила ее оставить. Ну, хоть на Анга и мама посмотрела. И на страшнючие маски тоже. Тут никакое зрение не понадобилось. А еще благодаря этим маскам и странному когтистому духу она видела своих женихов. Вулкана и Травинку. Один был растрепанным, крепко сбитым и черноволосым. Другой — тонким, вытянутым, с очень длинными ресницами и темными глазами. К ним ее Узумаки и вел на заклание. Парни, конечно, выглядели нормальными, да и поведение не напрягало. Но замужество в этом мире не предполагало равноправия, совершенно. Жена была скорее красивым дополнением к мужу, часто бесправным и бессловесным, инкубатором для наследников. А надо ли такое слепому бандиту? Узука-чан, какая же ты красивая. Тоф вежливо, но прохладно улыбнулась. Ну да, да, красивая. Она и без зрения в это верила. Столько белил, туши и драгоценностей любого сделают красивым, в самом деле. На ногах у Бифонг опять была обувь, на этот раз, деревянная. Тоф буквально лишили глаз, застегнув прочные железные застежки. Благо, снять их довольно просто, да и вокруг себя Бифонг всегда поддерживала большое облако мелкой пыли. Ее новое зрение, как раз на такие моменты. Бракосочетание планировалось на полдень, время, когда боги могли заглянуть на землю, и, слава все тем же богам, не в том храме с масками. Церемония делилась на три части, две из которых Тоф планировала пропустить. Ритуал братания кланов Учиха, Синджу и Узумаки. само заключение брака, его подтверждение, на взгляд Тов, излишне раннее, ее телу всего 13. Перед второй частью Стов должны были торжественно снять все подчиняющие, блокирующие и сигнальные печати, чтобы потом повесить маячки для мужей. Ну, она же почти скотина в глазах местных, за ней пригляд нужен. Шла Тов еле-еле, ей даже пришлось требовать помощи. У того самого Узумаки следопыта, конечно же, а чего он расслабился? Пускай берет ответственность, раз уж притащил ее на эту свадьбу. Ты же знаешь, что если что-то пойдет не так, то с меня шкуру сдерут. Широко улыбаясь на публику, спросил Узумаки. На то и расчет, максимально дружелюбно сказала Тов. Что ж я одна страдать-то буду? Следопыт тихонько заворчал, но продолжал аккуратно вести девушку к импровизированному алтарю. Сейчас там стояли главы кланов и их наследники, за исключением такового Узумаки. Какие именно проблемы тебя ждут? Все же спросила Тов. К следопыту она, несмотря ни на что, успела привязаться. Запечатывание чакры как самая крайняя мера наказания. Но это вряд ли, я реально хороший следопыт. Кому-то же надо будет тебя выслеживать, когда ты сбежишь. Такое спокойное рассуждение о побеге Тов делало Узумаки честь. Следопыт не сомневался в том, что у нее все получится, хотя бы потому, что отчета о ее способностях он никому не давал. Да и не спрашивали его. Привел, и ладно. Поразительная беспечность и равнодушие. Даже если Тов, бракованная Узумаки. «Ты мне нравишься, Узука-чан», — сказал Узумаки. «Так что вот тебе совет. Уходи до того, как старейшины развернут свитки. Иначе основа печати перейдет тебе на кожу. А завершить их я смогу, хотя я фуин как осел в кулинарии. Чем завязаны свитки? О, это самые хорошие», — растянул губы в ухмылке мужчина, золотыми нитками. Новость действительно оказалась хорошей. Узумаки передал Тов практически с рук на руки, уважительно склонил голову перед наследниками Учиха и Синджу и вышел из радиуса полевого зрения Тов. Но ее это не волновало. Она видела своих женихов, видела каждую черточку, каждую тень, каждую мелкую деталь свадебных нарядов. Вулкан и травинка стояли перед глазами Тов так же отчетливо, как и Ант когда-то. И это было слишком странно для той, кто в своих двух жизнях обладал зрением не дольше 10 минут в общем. Из-за этого ступора Тов едва не пропустила момент окончания братания. Кланы в лице своих глав клялись закончить междоусобную войну и заключить мир. Узумаки выступали посредником. Что приятно, ни слова об обязательном участии Тов и ее роли во всем этом безобразии. Шовинизм их и погубит. Говоря проще, присутствие Тов и даже ее брак с наследниками не играли в заключении мира никакой роли. На бумагах. А что там на самом деле, ее не особо волновало. Старейшины Узумаки подошли ближе к девушке, остальные же, напротив, сделали несколько шагов назад. Вулкан и травинка, настороженные, промедлили несколько секунд. Было забавно видеть, как хмурятся их брови, земляное зрение обычно не давало таких подробностей. Жестом доброй воли мы, клан Узумаки, снимаем все печати с этой женщины, торжественно начал один из старейшин. У Тов зачесалась добрая половина тела, а потом пришло ощущение настоящей свободы. Словно с нее сняли целый килограмм веревок. Второй старейшина взял в руки свиток. Застежка действительно оказалась в виде золотых нитей. Жестом доброй воли мы ставим новые печати на эту женщину, печати подчинения своим высокородным мужьям. Вулкан было дернулся, но его удержал мужчина рядом. Возможно, отец. Травинка переглянулся со своим. Возможно, это излишне? Спросил старший Синджу. Такова традиция. Непреклонным тоном отозвался один из старейшин и попытался снять со свитка нить. Естественно, у него ничего не получилось. Жестом доброй воли, певучий протянула Тов, выпрямляя руки параллельно земле. Эта женщина освобождает клан Узумаки от своего присутствия. Вам же не нужна бракованная девица? Пальцы Тов резко сжались, и земля встала дыбом. Крутанувшись вокруг своей оси, Бифонг вскинула руки, создавая около себя шипы, вынуждая Шиноби отпрыгнуть на значительное расстояние. Никаких печатей на ее теле, никаких. Стихия плыла по одному желанию Тов, становилась острыми скалами и скользкой мокрой глиной. Скинув деревянную обувку и неудобную верхнюю одежду, Бифонг обрела настоящую силу, зрение и маневренность. Вокруг в земле двигались корни, прорастали деревья, пронизанные чужой энергией. От них Тов отмахивалась, не подпуская близко. Полыхало пламя, стрекотали молнии, близко, но не настолько, чтобы навредить. Скорее, бойцов просто пытались загнать в удобную для других позицию. Шиноби вокруг было слишком много, чтобы победить. Впрочем, Тоф не обязательно нужно было побеждать кого-либо. Ей бы хватило просто убраться с острова Узумаки, а дальше затеряться в новом мире. Печатей уже не было, ни следящих, ни сковывающих. А прятаться Тоф всегда хорошо умела. Второй. Один. Впервые он встретил ее в день своей смерти. Изуна точно был уверен, что он умирал, и впоследствии это подтвердилось. Табирама распорол ему спину насмерть, но она каким-то совершенно мистическим образом смогла вернуть его к жизни. Более того, с глазами, со зрением и даже с высшим шаринганом. А ведь он совершенно точно отдал его брату. Изуне странно было открывать глаза после короткого, горького забытья, после осознания собственной участи и принятия смерти, после кислого, тошнотворного прощания с братом и одаривания Мадары глазами. После. Хари пялится в пространство. «Я ж слышу, что ты очнулся», были первые ее слова, которые Изуна услышал. Тело у него оказалось слабым, немощным и болезным. Сил хватило только на то, чтобы повернуть голову и с досады поморщиться. В позвоночник словно иголок натыкали. Зато он смог увидеть свою предполагаемую спасительницу. Точнее, сначала-то он подумал, что спас его мужчина. Одежда у нее оказалась закрытой, даже кадыка не показывала, и вся в стальных вставках. На глазах широкая железная лента, на запястьях и лодыжках тяжелые браслеты, кажется, из золота. Волосы были собраны в высокую прическу и удерживались при помощи обруча, что подошло бы и девице, и мужчине. Голос, хоть и оказался высоковат для парня, все же мог быть мужским. Поэтому решающим фактором при определении пола стал жаргон. Женщины на памяти Изуны на нем не разговаривали. «Сдох, что ли?» Озадаченно протянул, «А, его спаситель, а, тихо вы, слышу, что жив, хотя ему бы трав в зад понапихать, да ладно, ладно, не гунди, дам я ему отвар, хотя через зад было бы эффективнее, да замолчи ты». Изуна тогда устало прикрыл глаза. «Отлично», — подумал тогда он, — «его спас сумасшедший». Разговаривать с ним спаситель больше не спешил, а сам Изуна отмалчивался. Несколько дней он терпел разные над собой махинации, потому что был слаб, как новорожденный котенок. Он пил отвары, по приказам поднимал и опускал руки, втайне делал гимнастику для глаз, приживленных, между прочим, ярко-голубых, но с рабочим шаринганом. Пытался понять пол своего спасителя и узнать его распорядок дня. Последнего, кстати, не существовало в принципе. В спине у Учихи, кстати, действительно оказались иголки, ими спаситель лечил, а Изуну, чтобы тот мог ходить и быть шиноби. Последнее слово спаситель произносил, а, со странной интонацией, и Учихе казалось, что он, а, издевается. Вопрос с полом решился резко, на четвертый день лечения. Спаситель просто вернулась в хижину, в которой она, точно она, выхаживала Изуну, слишком грязной. Потоки ила стекали с одежды, как зеленые склизкие водопады. Так что спаситель просто решила переодеться, перед Изуной, совсем его не стесняясь. Стеснялся, скорее, сам Изуна. В свои 24 он женщин видел, да и трогал, но как-то неправильно ему казалось наблюдать за обычным переодеванием. «Ну чего ты ведешь себя как девственник?» — спросила тогда спаситель. «Либо смотри уже, либо закрой глаза и успокойся. Твои нервы и сомнения просто отравляют воздух». Изуна залил ушами, скулами и шеей, как молодой мальчишка, которого поймали у бань, но продолжил смотреть. Его спаситель не обладала женственной фигурой. Скорее, она была крепкой, не слишком высокой, но с сильными, сухими мышцами. Небольшая грудь совсем не нуждалась в подвязке. Волос на теле не оказалось вовсе, даже на лобке. При этом девушке было не меньше 16, если судить по костям, может, и все 20. Она переоделась в чистое, грязную одежду, просто отшвырнув в угол. «Ты голодный?» – спросила она. С этого начались их разговоры. Она не называла своего имени, хотя с легкостью вызнала у Изуны его. Узнав, что он из Учих, она едва заметно поморщилась, но никак не прокомментировала его происхождение. За спасение его, Изуны, жизни, она потребовала просто рассказать, как он вообще оказался на грани. «По дурости», честно признался тогда Изуна, «я давно в контрах с одним шиноби, с Табирамой Синджу». Она снова поморщилась, что не осталось незамеченным, и все немного вышло из-под контроля. «Немного», — согласно кивнула спаситель, «он просто тебя немного убил». «Сам виноват», — философски откликнулся Изуна. «Я его на бой вызвал, а условия не обговорили. Только брата жалко, Он меня любит. Старший, младший, старший, Мадара. Имя брата ни о чем ей не сказала, что Изуну удивило. Не знать действующего главу клана, поразительно. Она лечила его еще 5 суток. Иглоукалывание, горько-сладкие отвары, слабая гимнастика и точечные вливания энергии, не чакры. Последние ощущались, как нехилый удар током, но после них Изуна чувствовал себя, будто переродился. И лечение шло слишком быстро. Даже Синджу с такой скоростью не вытаскивали полудохликов с того света. В последние дни Изуна помогал спасителю по дому. По-простецки вымел грязь из углов, которую слепая девушка просто не видела. Отскреб несколько подозрительных пятен. Пересмотрел посуду, ткани и все, что можно на предмет неощутимых, но видимых загрязнений и прорех. Спаситель не мешала, просто слабо, но благодарно улыбалась. В последний день лечения, уже стоя на пороге болотной хижинки, Изуна все-таки решился спросить, откуда она взяла глаза с шаринганом, убила кого-то из клана, или как. В последнее время, после основания этой конохи, никто из клана еще не умирал. Так откуда у нее глаза, о голубизне глаз он спрашивать, признаться опасался. Спаситель тогда неопределенно пожала плечами и склонила голову, слушала кого-то, кто стоял у нее за плечом и с кем она постоянно разговаривала. Когда думала, что Изуна этого не видит и не слышит, считай, что их тебе просто подарили, сказала она, и не заморачивайся, эти глаза совершенно новые. Уточнять Изуна не стал, коротко распрощавшись с болотной ведьмой, а кем еще могла быть слепая девица, живущая на болоте в полном одиночестве и общающаяся с пустотой. Он с максимальной скоростью побежал в сторону конохи. Ему еще было нужно успокоить брата и обрадовать его своим возвращением, а потом придумать, как отблагодарить своего спасителя. Но в следующий раз, когда Изуна пришел на знакомое болото, ни хижины, ни ведьмы там не было. Мадара, пожелавший сопровождать воскресшего брата, с интересом оглядывался по сторонам. «Она должна быть тут», — попытался оправдаться Изуна. «Ты правда думал, что настоящая ведьма будет ждать твоей, человеческой благодарности?» — усмехнулся в ответ Мадара. Изуна промолчал. 2. Во второй раз он встретил ее совсем не там, где ожидал. Ведьма обнаружилась прямо в конохе, в небольшой закусочной. Девушка с аппетитом поглощала третью по счету огромную миску с жирным рамином. Изуна почти не удивился, увидев ее. Это же ведьма, и появление у нее должно быть волшебным и неожиданным. Он сел рядом, отмахнулся от предложенного меню. Ведьма приветственно что-то промычала из-за миски с рамином. Видать, узнала своего прошлого пациента. «Я тебя так и не отблагодарил», — сказал Изуна. «Хочешь, оплачу рамен?» Ведьма допила бульон, махнула рукой хозяину, не поняла, что он стоял к ней спиной и не видел ее движения, и заинтересованно хмыкнула. «Ты что, оцениваешь свою жизнь в пару тарелок лапши?» — насмешливо спросила она. Изуну бросила в краску. Чтобы не отвечать, он накликнул хозяина лавки и заказал еще 2 порции рамена. «Это просто так», — попытался он объясниться, не в счет долга. Ведьма цыкнула, но как-то без огонька. «Скорее устала, чем недовольна. У тебя нет долгов», — сказала она. «Я захотела тебе помочь, я помогла. Все остальное — только твои фантазии». Она съела 2 принесенных порции, Изуне кусок в горло не лез, и, самостоятельно расплатившись куском золота с детский кулак, ушла. Золото Изуна оставил себе, хозяину лавки достались обычные рё. Гражданский возникать не решился, хотя смотрел на самоуправство учихи недобро. Из желтого металла вышел отличный оберег. 3. Третья встреча была такой же неожиданной, как и первые 2, но более неприятной, стоит признать. Встретились они в темнице. Изуну бросили в ту же камеру, в которой уже лежала ведьма. Она была обмотана подавляющими печатями так плотно, что бумага составляла кокон. Выражение лица у ведьмы, тем не менее, было очень философским. И на появление Изуны, его, побитого, закинули в камеру с размаху, отреагировала весьма индифферентно. Так и сказала, а, и замолчала. Изуна, будучи не в силах злиться, все же побили его знатно, просто распластался рядом с ведьмой коконом и с облегчением прижался горячим лбом к холодным, склизким от сырости камням. Его еще несколько раз уводили на допросы, пытаясь вызнать реальную силу учих и тайники клана. Каждый раз возвращали в камеру, в состоянии, бывшем еще хуже, чем до этого. «Ты опять на тот свет собрался?» — спросила ведьма после 4-го допроса. Она, как лежала коконом, так и продолжала лежать, даже не шевелилась и не пыталась выбраться. «А ты так и собираешься здесь прохлаждаться?» – зашипел в ответ Изуна. «Я отдыхаю, а вот ты можешь реально отдать концы, между прочим». С этим Изуна поспорил бы. Он во время допроса отлично слышал планы вражеских шиноби по поводу себя и девицы. Его хотели продать обратно в клан или тому, кто больше заплатит. А вот ведьма. Насиловать ее, конечно, боялись. Про болотную ведьму знали все в округе Канахи и даже дальше. Как и про то, что она была не шиноби, а кем-то вроде йокой или мелкой ками. Но не изнасилованием одним, как говорится. «Шиноби всегда готов умереть», — огрызнулся Изуна, больше беспокоясь за свою знакомую, чем за себя. Ну, в самом деле, он к пыткам был приучен, да и Мадара его найдет через пару-тройку часов, маячок на пояснице ощутимо греет, значит, брат рядом. А ведьма, у нее и руки нежные, почти аристократические, и на коже нет шрамов, насколько помнил Изуна, только ноги и огрубевшие, но ведьма всегда без обуви ходила, а так, тело высокородной, да и только, пусть и тренированное. Глава банды от нее хотела исцеления, ведьма отказывала, ее запечатали и теперь собираются пытать, чтобы она все-таки исцелила вожака, а она считает это простым отдыхом. «Не кипятись так», — хмыкнула ведьма на изменившееся настроение Изуны. «Ты своей злостью воздух травишь, ты сможешь выбраться?» — спросила Изуна. Ведьма дернула уголком губ. «Благодаря тебе, конечно». Среагировать он не успел. В камеру ввалились шиноби-разбойники. На этот раз не по его душу. Они поставили кокон с ведьмой вертикально, и Изуна наконец смог ее рассмотреть. Никаких синяков, только царапина на щеке, глубокая, может и шрам остаться. Ни железных украшений, ни стальных вставок на одежде. Все было сорвано, явно с силой. Кое-где зеленая и желтая ткань необычного наряда ведьмы щерилась неопрятными лохмотьями. Шиноби что-то ей говорили, Изуна не слушал. Неожиданно все внимание оказалось приковано к ее улыбке, спокойной и слабой, как далекий свет болотного огонька. Амулет, выкованный из ведьминского золота, Учиха смог скрыть его под рубахой, и украшения не отобрали, растекся по груди Изуны кляксой, прежде чем превратиться в кучу мелких иголок. Повинуясь желанию девушки, эти иглы впивались в глаза и рты шиноби, рвали удерживающие ведьму печати, мелькали перед глазами Изуны золотыми вспышками. Потом камера схлопнулась, камни просто сложились, будто помещение оказалось ртом какого-то огромного голема. Изуна при этом не пострадал, камни выстроились над ним, создавая спасительную капсулу. Когда они разошлись, то Изуна понял, что он уже не под землей. Рядом стояла ведьма, задумчиво принюхивающаяся к свежему ночному воздуху. «Слушай», — сказала она, — «я придумала, как ты мне отплатишь, и как же, помоги мне устроиться в Канахе». Тут ведьма широко и обезоруживающе улыбнулась. «Осточертили мне ваше болото, сил нет, третий».